«Стоять на месте! Руки за голову!» — приказал он. «Ну вот, ни тебе здравствуйте, ни спасибо!» — ответил я, подходя к мини-бару и доставая из него банку кока-колы. «А ведь мы вас только что от смерти спасли, и, возможно, довольно мучительной!» Я с удовольствием отхлебнул из банки. «Стоять!» — повторил резидент, сбитый с толку. «Хватит дурака валять! Пистолет-то у вас не заряжен!» Он передернул затвор. Патрон вылетел из казенника, и прежде чем его место в стволе занял другой, Беретта уже была в руках трубача, и он даже успел подхватить у самого пола первый патрон. Это меня в нем всегда поражало. Понятно, муха с его 55 килограммами он выстреливал ими с быстротой эфы. А в трубаче с его ростом в 1,80 м было не меньше 90 килограммов. Медведь и медведь. Видно, правильно рассказывают бывалые охотники, что у медведя реакция, как у рыси. «Смотри-ка, заряжен», — сообщил трубач и перебросил мне Беретту. Я разрядил ее, бросил патроны под кровать и вернул Беретту резиденту. «Садитесь, Леон, и давайте спокойно поговорим». «Кто вы такой?» — хрипло спросил он. «Я Серж, а вы мудак. Кто же держит оружие в баре? Любая горничная может наткнуться». «Запирается бар». «Как вы на меня вышли?» «Те двое вывели. Кореша пана. Они пасли вас со вчерашнего дня. А мы их. А вот как они на вас вышли, это мне было бы крайне интересно узнать. Кому вы передали информацию о пане?» Резидент не ответил. «Ладно, — сказал я, — снимаю вопрос. И так знаю Вологдину. И откуда вы ее получили, тоже знаю. В информационном центре ФСБ или МВД. Но вот чего я не знаю и хочу узнать. Когда вы ее передали?» Резидент продолжал молчать. «Кому вы передавали информацию о нас?» — продолжал я. «Какую? Откуда вы ее получили?» «Так не пойдет, Леон. Мы пришли не в молчанку с вами играть. Вы что, не понимаете, в каком положении оказались? Вы провалились. С треском. То, что мы вас расшифровали, — полбеды. Но о вас знают люди пана. Вы понимаете, что это для вас означает?» «Вы не могли за ними следить», — проговорил резидент. «Ваше задание — Назаров. Доставить его в Москву. Это часть нашего задания. Вторая часть — обеспечить его безопасность. Что мы и делаем. От кого вы узнали о нашем задании?» «От вашего руководства». Я встал, кивнул трубачу. «Пригляди за ним, а я пойду этих братков приведу. Пусть они с ним разбираются. Не хочет нам помочь, так хоть мешать не будет. И нам головной болью меньше. Не нужно думать, куда их трупы девать». «Вы этого не сделаете», — сказал резидент. Я повернулся к нему. «А вы? Как бы вы поступили на нашем месте?» Он не ответил. «Сука ты толстожопая», — сказал я ему. «На твое внедрение затратили огромные деньги. Тебе платят валютой за счет старух, которые месяцами пенсию не получают. А ты что делаешь? Жрешь, пьешь, на пляже валяешься, информацией торгуешь направо и налево. Из-за тебя, сука, нас чуть не перестреляли на вилле Крион. И после всего ты говоришь, что я этого не сделаю? Я это уже сделал». «Подождите, Серж», — остановил меня резидент уже у порога. «Я не торгую информацией, клянусь. Я сообщаю только то, что мне приказано и кому приказано». «Откуда ты узнал о нашем задании? Только не начинай про руководство, ты о нем даже понятия не имеешь». «Не буду. Успокойтесь, Серж. Я все расскажу. О вашем задании я узнал из разговора Вологдина и Розовского в баре «Бейрут». Я знал, где и когда они встретятся, и поставил жучок под столиком, за которым обычно сидел Вологдин. Я говорю правду. У меня есть пленка с записью этого разговора». «Как ты узнал об их встрече?» «Перехватил звонок». «Где прослушка?» «В прихожей, в электрощитке». Трубач вышел и через минуту вернулся с черной плоской коробочкой в руках. «ТСМ-0321», — сообщил он. «Мы видели такие в Никосии. Шедевр микроэлектроники. Бесконтактное подключение. Транслирует обоих абонентов. Дальность передачи 1,5 км». «Разбей», — сказал я. «Она ему больше не понадобится». Резидент побледнел. «Вы хотите меня убить?» «Наоборот. Спасти. А для этого тебе нужно держаться подальше от наших дел». «Когда здесь появился Вологдин?» «10 дней назад. Мне было приказано информировать его об обстановке на вилле, как и вас. Когда ты передал ему наводку на пана? За 2 дня до вашего приезда. Он сам ее запросил? Да. Он приказал мне передать в Москву. Пафос сгорел, срочно дайте другой контакт. В Пафосе была база Хруста. За день до этого его арестовал Интерпол. Что ты сообщил Вологдину о нас? Клянусь, ничего. Он сам знал о вас все. А я знал только ваше имя, день приезда и телефон для связи. А потом нашел по телефону адрес и поставил нам 2 жучка? Зачем? Резидент пожал плечами. На всякий случай. Информация никогда не бывает лишней. «Бывает», — возразил я. «Не просто лишней, а опасной для жизни. Как ты связываешься с Москвой?» «По системе интернет, с шифром». «Врет», — вмешался трубач. «У его пентиума нет выхода в интернет». «Этот компьютер связан с терминалом в моем офисе в Никосии. Через него я и вхожу в интернет». «Войди», — приказал я. «Запроси данные на губермана». «Я передал вам всю информацию о нем», — напомнил резидент. «Я хочу в этом убедиться». «Пожалуйста». Он пошелестел клавиатурой. Через пару минут на экране появился текст. Он был аналогичен тому, что резидент передал мне по телефону, но с точными датами пребывания объекта за границей.